а позднее в театре Сант-Анджело в Лицоле. Я исполнял партии Нормана и Артура в Лючи ди Лемермур. Это стало первым настоящим театральным приключением моей жизни. Афиши спектакля висели во всех кафе Пизарро, но труппа состояла из любителей. Оркестранты были воспитанниками лицея Россини. Дирижировал молодой человек, изучавший одновременно композицию и вокал по классу баритона. Обладавший чрезвычайно легким голосом тенор, работал грузчиком в порту, бас — служащим в банке, баритон владел рейсовым автобусом, на котором он, естественно, возил всю труппу, а сопрано была пианисткой. Парадоксальным образом я оказался единственным среди них, кто мог бы назваться профессионалом. Спектакль шел своим чередом и уже приближался к дуэту из второго акта, когда вдруг оказалось, что шофер-баритон для смелости опорожнил целую бутыль вина Сан-Джовезе. Последовали заминки и накладки, которые привели публику буквально в неистовство. На сцену вылетела картонка с надписью «Застрелись» с болтавшимся на веревке деревянным игрушечным пистолетом. Возникла типичная студенческая перепалка. Палукини, этот пьяный баритон, содрав с себя парик, переругивался с публикой. Так и продолжался наш спектакль под смех и гвалт зрителей вплоть до момента, когда тенор-грузчик, выражая неистовый гнев по адресу Лючии, с такой яростью швырнул свой плащ на подмостки, давно не видевшие швабры, что поднялось огромное облако пыли, сквозь которое трудно было что-либо разобрать. Слышался только отчаянный задыхающийся кашель несчастного суфлера в будке. Как бы то ни было, невзирая на черное пальто басса-банкира, вывернутое красной подкладкой наружу и изображавшее одеяние священника, поскольку настоящей сутаны не нашлось, спектакль имел успех. Пусть смехотворный, но успех. И все мы лопались от гордости. Зато на следующий день маэстро Дзанелло, директор лицея Россини, в бешенстве от столь недостойной самодеятельности, на 15 дней отстранил от занятий всех учеников, которые принимали участие в этой сценической вылазке. Первые регулярные уроки пения преподала мне госпожа Мелои Палацини. Ведь маэстро Рафаэлли не был преподавателем вокала, и отец, посоветовавшись с художественным руководителем театра Россини, Ренато Помпеи, вновь привел меня к моей первой учительнице по скрипке. От госпожи Палацини я ожидал многого. Она училась вместе с Алессандро Бончи у маэстро Коэна, в свою очередь ученика великого Делле Седье. К занятиям я приступил с огромным энтузиазмом. Преподавательница ставила мне голос с учетом моего телосложения. В то время я отличался хрупкостью, и госпожа Палацини старалась облегчить мой голос упражнениями на беглость и филировку, а также хорошим репертуаром из XVIII века, от Моцарта до Чеморозы и Паизьелло. Первые месяцы занятий я без труда справлялся с высоким и сверхвысоким регистрами и был в состоянии петь «Фаворитку», «Фауста» и «Пуритан», соответствующими «до» и «до диез». Но в конце второго года обучения голос стал истончаться. Пассаж «фа, фа диез, соль» у меня, как говорится, западал. Вследствие этого я стал терять и высокие ноты, и бархатистость тембра. Что же случилось? Причина была мне неведома. Я пел соло довольно много духовной музыки почти во всех церквах областей Марке и Эмилии-Романии. Во время одной из таких мест мой друг, тенор Антонио Мориджи, посоветовал мне походить на занятия к маэстро Мелокки в консерваторию. Я внял его совету, и в результате свободно преодолел вступительные экзамены. Всего за несколько недель мой голос понемногу вновь открылся.